Атмосфера зла вокруг крепости и так заставила ее напрячь все силы, чтобы преодолеть мост. Теперь же Магде предстояло выяснить, что происходит во дворе самого замка. Может быть, это ускорит ее решение. Она осторожно вытянула вперед одну ногу и тут же отдернула ее. Холодный пот сразу прошиб все тело девушки. Ей очень не хотелось проводить такой страшный эксперимент, но другого выхода не было. Крепко стиснув зубы, Магда закрыла глаза и шагнула во двор. Зло взрывной волной встретило ее у самого входа. Дыхание перехватило, живот сжался в тугой комок. Магда покачнулась и чуть не потеряла сознание. Теперь ощущение опасности и тревоги возросло до невероятной степени. Она не могла даже представить себе, что зло способно так разрастись за столь короткий срок. Магда колебалась, ее решимость была почти уже сломлена, и отчаянно хотелось поскорее убежать отсюда. Но она собрала в кулак всю свою волю и стала ждать, пока стихнет эта буря ужаса, вызванная злом, бушующим в замке. Даже сам воздух, который Магда вдыхала сейчас, подтверждал правильность решения, уже принятого ей на каком-то подсознательном уровне. Она всегда знала, никакое добро не может исходить из такого страшного места. И именно здесь, внутри двора, она должна встретиться со своим отцом и остановить его, если он вздумает вынести за ворота рукоятку меча. А вдруг какое-то движение во дворе привлекло внимание девушки. Из подвала появился отец. Он постоял немного у арки, потом заметил ее и побежал вперед. Магде непривычно было видеть его так резво бегущим. Но удивляло ее не только это. Вся одежда отца была перепачкана сырой глиной. В руках он держал какой-то сверток, очевидно, довольно тяжелый. «Магда, он у меня!» Задыхаясь, крикнул отец на бегу. И вскоре остановился возле нее. «Что там у тебя?» Магда не узнала своего голоса. Он был каким-то неестественно спокойным. Она боялась услышать ответ. «Талисман Маласара! Источник его силы!» «Ты украл его?» «Нет, он сам дал его мне. Я должен найти тайник и спрятать его, пока Маласар будет в Германии». У Магды все внутри похолодело. Отец собирался вынести рукоятку из замка. Именно об этом и предупреждал ее Глеккин. Теперь ей надо было увидеть, как она выглядит. «Дай мне посмотреть». «Сейчас на это нет времени. Я должен...» Отец сделал шаг в сторону, чтобы обойти ее, но девушка твердо преградила ему путь к воротам. «Ну, пожалуйста», — стала упрашивать она. «Покажи мне». Куза колебался, с сомнением глядя на дочь, но потом развернул ткань и продемонстрировал ей то, что он называл «талисманом Маласара». Магда чуть не задохнулась. У нее оборвалось сердце. «О, боже!» Предмет был действительно увесист, и как две капли воды походил на загадочные кресты, покрывающие все стены замка. А на верхней его части имелась прорезь, которая как раз подходила для штыря на клинке Глеккина. Это была рукоятка его меча. Ключ от замка. Единственная вещь, охраняющая мир от Рассалома. Магда стояла и молча разглядывала ее. А отец в это время что-то торопливо говорил ей, но она не слышала его слов. Они просто не доходили до ее сознания. А в ушах звучали слова Глеккина о том, что случится с миром, если Рассалом вдруг вырвется на свободу. Все внутри Магды протестовало против того, что ей предстояло сейчас сделать. Но другого выхода не было. Надо любой ценой остановить отца. «Иди назад, папа», — сказала она, пристально глядя ему в глаза и пытаясь отыскать в них хоть слабый отблеск души того человека, которого она знала уже так много лет. «Оставь это в замке». «Маласар все время лгал тебе. Это не источник его силы. Это единственное, что может противостоять ей. А сам он враг всему доброму, что есть на этой земле. Ты не освободишь его». «Как забавно. Да ведь он уже на свободе. Пойми, он сейчас наш союзник. Посмотри, что он сделал для меня. Я же теперь могу ходить». «Он сделал это только для того, чтобы ты смог вынести эту вещь за ворота. Он не может покинуть замок, пока этот предмет остается здесь». «Ложь! Маласар собирается убить Гитлера и навсегда покончить со всеми лагерями смерти». «Нет, папа, он кормится горем и смертью, которые царят в этих лагерях. Сейчас Магде казалось, что она обращается к глухому. «Хотя бы один раз в жизни послушай меня. Поверь мне. Сделай то, о чем я прошу. Не выноси эту вещь из замка». Но отец не обратил на ее слова ни малейшего внимания, а лишь сделал еще один шаг вперед. «Дай мне пройти». Магда уперлась руками ему в грудь. Ей было мучительно больно, ведь сейчас она стояла против того человека, который воспитал ее, выучил и сделал для нее столько хорошего. «Послушай же меня, отец». «Нет». Магда изо всех сил толкнула его назад. Он оступился и чуть не упал. Она сейчас ненавидела себя за все это, но другого выхода не было. Следовало забыть, что он когда-то был инвалидом. Теперь это сильный и здоровый человек. К тому же, как и она сама, полной решимости и уверенности в своей правоте. «Ты ударила своего отца!» – угрожающе зарычал он. Удивление и ярость одновременно появились на его лице. «Так вот во что ты превратилась после одной ночи в постели со своим рыжим любовничком! Я твой отец, и я приказываю тебе уйти с дороги и дать мне выйти отсюда!» «Нет, папа!» Слезы ручьями побежали по ее щекам. Никогда раньше она не смела ослушаться его. Но теперь ей предстояло выстоять до конца, ради их обоих и ради всего белого света. Слезы дочери привели Кузу в замешательство. На секунду черты его лица смягчились, будто он снова стал прежним добросердечным человеком. Он открыл рот, чтобы сказать ей что-то примирительное и доброе, но тут же снова закрыл его, при этом громко щелкнув зубами. Рыча от злости, отец рванулся вперед и угрожающе занес рукоятку над ее головой. Рассолом ждал в подземелье, окруженный полной темнотой, и тишина вокруг него нарушалась лишь шелестом крысиных хвостов и лап. Животные с интересом обследовали трупы немецких офицеров. Когда калека наконец убрался отсюда с этой проклятой рукояткой, он позволил кадаврам отдохнуть немного в грязи. Скоро ненавистная ему вещь исчезнет из замка, и он снова окажется на свободе. И не за горами уже то время, когда его голод будет полностью утолен. Если все, что говорил ему старик, правда, то Европа сейчас стала просто кладезем человеческого горя и страданий. Да и то, что ему удалось подслушать из разговоров немецких солдат, пока они были еще живы, вполне подтверждало слова старика. А это значило, что после бесчисленных поражений в борьбе с Глэкином он возьмет, наконец, долгожданный реванш. И удача повернется к нему лицом, на этот раз уже окончательно. А то он чуть было не решил, что Глэкин, заманивший его в эту каменную тюрьму, сумел таки победить его. Но в конечном счете все оказалось совсем не так. Человеческая алчность выпустила его из этой тюрьмы, где он провел в заточении без малого 5 столетий. А теперь человеческая ненависть и жажда власти дадут ему столько силы, что очень скоро он станет настоящим хозяином всей этой планеты. Он ждал. Но почему-то голод его оставался по-прежнему острым, и никакого притока свежих сил до сих пор не чувствовалось. Что-то случилось там наверху. За это время калека мог бы уже 2 раза добежать до ворот, даже 3. Очевидно, что-то не так. Он напряг свои чувства и понял, что в замке находится сейчас еще и дочь старика. И вся задержка происходит, по всей вероятности, именно из-за нее. Почему? Ведь не могла же она знать. Ну, если, конечно, Глэкин не успел ей рассказать все про рукоятку, пока был еще жив. Рассолом слегка шевельнул левой рукой, и позади него в темноте начали неуклюже подниматься трупы майора Кемпфера и капитана Вормана. Встав на ноги, они застыли по стойке смирно, в ожидании дальнейших приказов. В ярости Рассолом мерным шагом направился из подземелья во двор. Ну, с этой дочкой он легко справится. Оба трупа, спотыкаясь, послушно двигались по его стопам. За ними следовали полчища крыс.